15. Дик Эллисон с Ньютом Берингером находились в пару миль от владений Бобби, когда до них донеслись мысленные крики Фримана Мосса. Мгновением раньше они чудом увернулись от Эльта Баркера, который не сумел вырулить и теперь летел по воздуху на своем железном коне. Этот процесс Дик наблюдал в зеркало заднего обзора. Эльт гордо парил над землей, похожий на Ивила Кивила, даже не будучи блондином. Примечание. Американский трюкач, прославившийся благодаря рискованным трюкам на мотоцикле. Конец примечания. Потом трюкач выпал из седла и приземлился в придорожных кустах. Ньют нажал на тормоз, и джип, взвизгнув, встал посреди дороги. Ньют был испуган и зол, и это явно читалось во взгляде, которым он одарил Дика. «Этот пустомеля раздобыл прибор. Да, огонь. Какой-то...» И тут вдруг мысли Дика сорвались на крик. Ньют подхватил их и усилил. Из кадиллака Кайла Арченбурга отозвались Кайл и Хейзел Макриди. «Всем отойти! Стоять на местах!» Все встали. Замерли на местах. Они не слишком-то любили исполнять приказы, эти томинокеры. Но чудовищные крики Мосса, которые теперь уже стихали, убеждали без слов. Все остановились. Ну, то есть все, кроме синего Олдсмобиля Дельта-88, на заднем бампере которого красовалась надпись «Продается акрами». Когда в эфире разнеслась команда «Отойти и оставаться на местах», Энди Бозман как раз находился поблизости от владений Андерсон. Ненависть его росла в геометрической прогрессии. Из головы не шла картина. Гарденер лежит мертвый в луже собственной крови. Повинуясь какому-то бешеному импульсу, Бозман вырулил во двор Бобби, ударил по тормозам, да так, что отвалился задний бампер. Здоровущая машина чуть не опрокинулась. «Я тебе сейчас докрашу забор! Ах ты мерзкая сучара! Сейчас принесут тебе крысу на веревочке, головешка несчастная!» Его жена извлекла из сумочки ускоритель молекул. Надо отдать должное тому шизу, который его изготовил. Внешне вещица напоминала бластер Бака Роджерса. Примечание. Герой кинофильма «Бак Роджерс в 25 веке». Конец примечания. В качестве рамы садовый инструмент, некогда продававшийся под торговой маркой «Сорно-Жвак». Миссис высунулась из окна и, не удосужившись прицелиться, спустила курок. Восточное крыло дома Бобби вспыхнуло, как адский котел. Ида Бозман радостно осклабила лягушачий рот. Едва Бозманы попробовали выйти из автомобиля, вновь завращалась карусель. Мгновение, и вырос зонт зеленого огня. В последний момент Ида Бозман попыталась навести на него свое молекулярное диско, но было поздно. Попади ее первый заряд в вертушку, а не в дом, все могло бы сложиться совершенно иначе, но... Они вспыхнули, как два сухих дерева. Мгновением позже взорвался и Олди, на чью долю пришлось целых три заряда.